Ми відкриємо послання Титу спочатку. Власне так. Павел раб Божий, апостол же Ісуса Христа, по вірі ізбраних Божих, по знанню і познанню істини, относящихся благочестю, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бога прежде вековых времен. И наша тема «Кто ты есть?» То есть «Кто я есть?» Часто задают нам вопрос «Кто ты есть?» И вот мы будем на этот вопрос отвечать «Кто я есть?» Мы прочитали здесь, в этих двух стихах, апостол Павел пишет, кто он есть. И в наши дни люди любят, в том числе и проповедники, я не говорю все, но многие, любят титулы. И апостол Павел взял себе самый величайший титул «Раб Божий». Есть титулы, которые Бог давал. И самый величайший титул Бог дал Аврааму, друг Божий, хвала Богу. Человек на земле дружил с Богом, хвала Господу. Нам всем верующим Христос дал два титула. Знаете, какие? Свет миру и соль земли. И мы можем ими пользоваться. Аминь. Я свет миру и соль земли. И мы зададим себе вопрос, или нас спрашивают, а кто ты? И я должен ответить, кто я? Но прежде чем я буду отвечать, кто я хочу знать, кто меня спрашивает и для какой цели спрашивает. Политикант смотрит на вас, как на свой балот или голос за него. Бизнесмен смотрит, как на клиента. Вы знаете, даже погребальщик или хозяин погребального или похоронного заведения заинтересованы в вашей смерти. Вы знаете, если не будет людей умирать, его бизнес пропал. Я помню, я был в Парагвае. В Парагвае есть два языка, их местный, это индианы говорят, гварани называется, и государственный испанский. Приехал туда русский доктор, который не умеет говорить по-испански, но там много украинцев. Открыл свое бюро, и его спрашивают, доктор, как дела? Он говорит, очень хорошо, много больных. Очень хорошо. Он не заинтересован в здоровых людях. Правда? Почему я это говорю? Потому, когда все это мы просмотрим, значит, я кому-то нужен и для какой-то цели. И когда Иисус послал двоих и сказал, найдете там осленка, отвяжите, приведите ко мне. И если спросят вас, зачем отвязывать осленка, скажите, он надобен Господу. Он надобен Господу. Вы знаете, в моей жизни я был рекрутирован в масонство. Это таинственная организация, которая управляет правительством мира. Я был рекрутирован в американское CIA. ЦРУ, вы говорите, контрразведка. Вы знаете, что они мне сказали? Они мне сказали, Дмитрий, такие люди, как ты, нам нужны. А я говорю, ну они нужны Христу. Слава Богу! Аминь! Если Христу понадобится осленок, то тем больше Дмитрий, или Иван, или Мария. Хвала Богу! Аминь! Мы надобны Господу. Я информирую вас, что не думайте, что о вас не знают. И вами ценят, и дорожат, но для какой-то цели. Мой отец рассказывал, мы родом с Харькова, люди были рабочие, родители, когда немцы пришли, все стало, и нужно было на села ездить, кто чем мог, и приобретать пищу или зерно для сохранения семьи. И вот однажды, говорит, когда мы едем с этой поездки, везем жито или пшеницу, или что там, зерно, идет на простец, как мы говорим по-украински, полями человек. В лохмотьях, когда-то была униформа. Бедный, несчастный человек. И так пришел и вышел на дорогу. И спрашивает отец и другие, кто ты, куда ты? Он говорит, я военнопленный. Я заболел, и немцы меня отпустили. Моя территория занята немцами. Я иду домой. А мой батько каже, і ти не боїшся так іти полем? А он засміявся, говорить, а кому я нужен? А батько каже, якраз ти нужен. А кому ти нужен? Ти нужен красним партизанам. У тебе є паширшайн или пропуск від німецької комендатури? Єсть. На їй же фотографії нет. Партизани тебе уб'ют. Возьмуть твой паширшайн или пропуск, и партизан с твоим пропуском пойдет куда хочет. Говорит, спасибо, я так не думал. Нет, я навіть не думал. Так есть. Братья, сестры, каждый из нас кому-то нужен и для какой-то цели. Правда? И вот теперь меня спрашивают, а кто ты? Кто я есть? Кто? Прежде всего, я творение Божие. Я создан по образу и подобию Божию и живу на земле, которую сотворил для меня Бог. Кроме этого, за меня Сын Божий пришел на землю и отдал себя и умер, и сделал меня гражданином или же наследником жизни вечной, слава Богу. Аллилуйя! Я имею право претендовать на это, что совершил для меня Христос. Аллилуйя! Кто ты есть? Я должен ответить, кто я есть. Я есть личность, которую любит Бог. Бог любит тебя. Слава Ему! Я есть та личность, которую любит Бог. И так Он возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него, в том числе и я, не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Ему! Yes. Я имею право на то, что Христос обещает. Имею право быть частью или участником царствия, которое приготовил Христос для своих. Слава Ему! Мы говорим это не с зухвальством или хвастовством, но говорим на основании Писания. Павел говорит, я раб Божий, я апостол Иисуса Христа, по вере избранный к познанию истины в надежде вечной жизни. Это Павел говорит, он кем был, но кто я? Кто я? И тут надо дать ответ на этот вопрос. Дорогие, мало того и мало значит, что о мне говорят или мыслят люди, но что мыслит о мне Бог, это решает судьбу мою. Что о мне скажет Бог? Год тому назад, чуть больше, в ноябре, я случайно встретил на базаре 17 науковцев из Украины, посланные правительством, по разным отраслям, 15 мужчин и 2 женщины. И я их случайно встретил. Я их пригласил к себе на обед или на ужин. И с такими людьми я познакомился. Это высокоученые люди. Высокоученые люди. И вот, когда я пригласил их к себе на ужин, жена приготовила, эти люди никогда не молились. Некоторые были партийные, и никогда, может быть, не слышали молитвы. Но когда жена поставила все на стол, мне надо пригласить их к молитве, правда? Ну как их пригласишь? Я говорю им, знаете, я уверен, всем вам известен Исаак Ньютон. Вы все знаете, правда? Это был высокий, большой ученый. Исаак Ньютон. Много открытий он открыл. Но я говорю, я скажу вам нечто о нем, чего вы не знаете. Этот человек, великий астроном, когда он употреблял имя Божье публично, он поднимался и вставал на ноги. И я приглашаю вас встать на ноги перед его величием, поблагодарить за эту пищу. И они все встали как по команде. Я... Слава Богу. И я говорю после, вот один из них, Валерий Иванович, он был когда-то партийный, главный инженер Черниговской области. Я ему говорю так, мы были наедине в комнате. Говорю, Валерий Иванович, я хочу вам задать личный вопрос. Смотрели ли вы когда-либо на свою жизнь во свете вечности? Он сделал паузу и говорит, не хочу кривить душой, нет. Я говорю, стоит, стоит. Все мы имеем свою точку зрения, и на каждый путь, или вообще на каждый пункт, вернее, мы смотрим своей точки зрения. Мы все ее имеем, правда? Но, дорогие, есть одна точка зрения, которая совершенная и безошибочная, это Божья точка зрения. Когда мы посмотрим на жизнь с Божьей точки зрения, тогда мы нечто увидим. Хвала Богу. Yes. Нужно так прожить, чтобы вечность меня оправдала. Чтобы вечность меня похвалила. И будет то время похвалить. Аминь. Похвалит. И Павел говорит, не с гордости, но не с зухвальством, не только чтобы похвастаться. Я апостол. Есть. Я Дмитрий, я не есть апостол, но я есть что-то во Христе Иисусе. Аминь. И надо найти свое место во Христе, в теле Христовом. Найти. Я не раз говорю, мне приходится бывать в больших странах мира, чем кому-либо из вас. Я видел прекрасные пейзажи, видел прекрасные страны. Часто говорю, кто не бывал в Бритиш Колумбии у нас, у западной провинции, тот красоты природы еще не видал. И меня спрашивают, брат, а где самое лучшее место на земле, самое красивое? Я говорю, я был там, я знаю. У центра воли Божьей. Я. В центре воли Божьей. Это самое лучшее. Лучше заметать, чистить здесь полы. И быть в воле Божьей, чем сидеть на царском престоле и вне воли Божьей. Аминь. Есть. Я волею Божьей, раб Иисуса Христа, апостол Христов. Дмитрий, кто ты есть волей Божьей? Что это значит? Это значит быть тем, чем Бог хочет, чтобы я был. Быть там, где Бог хочет, чтобы я был. И делать то, что Бог хочет, чтобы я делал. Аминь. Это есть центр воли Божьей. Амин. Кто ты есть? Я есть создание Божие. Дорогие, я есть участник. Аллилуйя. Вы знаете, Иисус сказал о последних днях и будет проповедовано Евангелие. И мало этого, но Он сделал нас участниками этого Евангелия. Слава Богу, братья. Аминь. Он сделал нас участниками. Это последнего посева. Хвала Иисусу. Я раб Божий. И Бог хочет, чтобы я был тем, чем Он хочет меня видеть. Кто я есть в очах Божьих? Или чем ты желаешь, Боже, меня сделать? Иисус, ты умер за меня. Ты призвал меня. Сегодня... Как апостол Павел говорит, я раб Божий, апостол Иисуса Христа. Вы посмотрите, где вы бываете, на каждом шагу вы увидите людей, которые рабы привычек, рабы обстоятельств, рабы наркотиков, курения, всяких привычек. И каждый из нас мог быть этим. И можешь быть раб Иисуса Христа. У меня есть друг в Аргентине, брат Иван Прищук. Он мой переводчик и транспортер. И мы тысячи, десятки тысяч километров с ними, может, сотни тысяч проехали. В Аргентине, в Парагвае, в Уругвае, в Бразилии. И вот знаете, когда он встречается с людьми, вот те, которые курят, не может жить без курения. Так он не знает, что он говорит. Я тебе советую, ты встань так смирно по-солдатски и возьми папиросу и поставь рядом с собой, кто из вас выше, кто больше из вас. И вот такая папироса, и она тобой управляет, и руководит, и у тебя нет силы ее победить. И тебе не стыдно? Посмотри, какая она против тебя, и она тобой руководит, и заставляет это делать, что ты делаешь. Так есть. Я могу быть рабом обстоятельств. Куда не посмотрите, то есть. Я был на конференции братства нашего русских немцев в Германии, в Шпайере. И братья купили там большую фабрику, переделали на молитвенный дом, который помещает, может, полторы или больше тысяч людей с балконом. Это уже была пятая конференция. И вот я вышел после собрания во двор, смотрю или слышу там группа русских немцев, молодежи. И таким шумом окружили одного юношу. И что-то там, сильный такой громкий разговор между ними. Я так прислушался, в чем же дело. Они окружили одного, тоже с русских немцев. Оказывается, он наркоман. И они начали там ему, знаете, со всех сторон доказывать, что ты делаешь, чем ты занимаешься и так далее, и так дальше. И вы знаете, он не мог так отбиваться, но он разумно им сказал. Зачем ты это делаешь? Тебе же надо денег достать, надо украсть или что-то где-то достать, чтобы это все дорогое. И он им сказал, и правильно сказал, дайте мне нечто лучшее, и я это оставлю. Христос имеет лучше, чем эти иголки. Христос имеет лучше, чем табак, чем водка, чем наркотики. Иметь нечто лучшее, слава Иисусу. Я говорю, дорогие молодые, я знаю, у нашей натуре человеческой есть удовольствие. Есть удовольствие грешные, греховные, есть негреховные. Когда жаждущий пьет, утоляет жажду, он имеет удовольствие, правда? Когда утомленный спит, говорит, сладкий сон, имеет удовольствие. Есть удовольствие быть кому-то благословением. Аминь. Я могу быть инструментом в руках Божьих, как некогда этот осленок. Дорогие, есть великая привилегия, еще одна, о которой хочу сказать. А именно, великое блаженство быть употребляемым Богом. Сегодня посмотрите направо и налево, как сатана употребляет людей. Правда? Сатана употребляет людей, особенно молодежь. Везде и всюду. Разврат. Такая благословенная страна, как Америка. Сколько разврата. Но какое блаженство быть употребляемым Богом. Пришло время, осленка Христос употребил. Он хочет употребить тебя, твою жизнь, мою жизнь. Слава Ему! Я не раз употребляю пример, когда я прочитал у прессе, когда Косыгин заболел, заболел смертельно. Вы тогда были там. Алексей Косыгин, человек образованный, человек высшего образования, инженер по профессии, никто он был. Но когда заболел, и заболел смертельно, он не просил томы ленинизма и марксизма, просил Евангелие. Я когда-то прочитал, сказал по-немецки, «Zu spät, too late», поздно. Ты был молодой. Знаете, не то, что только душу спасти, слава Богу, он спасает, но он хочет употребить жизнь твою, таланты твои, твои способности и неспособности твои, все вместе. Слава Ему. Он хочет употребить, прославиться. Какая привилегия. Дорогие, какая привилегия. много лет назад здесь, у Калифорнии, в Сан-Бернардино, там были два журналиста, и они были безбожники. Они писали статьи, журналы, насмешки и так далее. Знаете, американцы, безбожники, делали все противно Божьей воле. И вот один заболел с них и заболел смертельно. Смертельно. И второй навестил его и говорит, спрашивает, ну как? Говорит, буду умирать. Умирать буду. А тот другой говорит, то держись, держись. Он говорит, не за что держаться. Не за что держаться. Но Павел говорит, подвигом добрым я подвязался. Течение совершил и веру сохранил. Аллилуйя! Так прожить, чтобы не стыдно было посмотреть назад, на тот путь. Есть люди прожили, и потом стыдно посмотреть назад, как у вас жизнь была. Правда? Но все мы идем навстречу вечности. И, братья и сестры, придет время, когда вечность оправдает и похвалит нас. Павел, волей Божий апостол, раб Божий. Кто ты есть в очах Божьих? Кто я есть? Это решит мою судьбу. Это решит мою вечность. Правда? Аллилуйя. Если мы можем быть рабами всего, того и другого, и обстоятельств, привычек и так далее, можем быть рабами Иисуса Христа, быть готовыми к Его диспозиции. Знаете, мы живем авансом. Я говорю, я и моя жена. Меня вымолил из гроба в 58-м году брат Алеша Москаленко. Мой друг, он уже почил Господи, был миссионером в Южной Америке, он так и не женился. Я никогда не думал, что мне придется ее хоронить, но он меня вымолил. Он 40 дней постил за меня. Он вымолил меня с гроба. Я, таких друзей я имею. Жена видела свою смерть. На стене видела термометр. Она умирала, и она имела тумор матки, кровотечение. И там на термометре не градусы, а были годы, месяцы и дни. Пришел этот день, конец. И она то есть она молилась и плакала. Господи, у нас семеро маленьких детей. Господи, дай мне дожить, пока наша наименьшая будет иметь хотя 10 лет. И явилась рука ангела и закрыла эту дату. Сегодня наша наименьшая имеет свою дочку, которой 18 лет. Хвала Богу, мы живем авансом. Вы знаете, я не говорю теорию. Бывают годы, что я за год бываю несколько раз в гостях у моей жены. Но ее дело, я говорю, делать патроны, а мое дело стрелять. Я на коленях, в посте. Если мы живем авансом, наша жизнь ему принадлежит. Слава Господу. Я ни на что на это не смотрю. Что, как. И до сих пор Бог хранит и благословляет. Слава Ему. Брат Алеша Москаленко, он сам запорожский был в Украине. Когда проповедовал он в Аргентине, после проповеди подходит к нему один украинец, интеллигент. Каже, я запишусь до вашої віри. Скільки ви будете мені платити? А Москаленко йому каже, апостол Павел получив 5 разів по 39 на гаю. А скільки ти получив, я не знаю. То правильно. Скільки ти получив, не знаю. Є, брат, нам платять. Нужно спросити себе, Господи, хто я єсть перед тобою? Являюсь ли я, нахожусь ли я в центре воли Твоей, в Твоем распоряжении, являюсь ли я рабом? Я не говорю, как у некоторых переводах, слуга. Слуга есть наемник, но раб, раб-невольник Иисуса Христа. Я готов на Его или для Его диспозиции, где Он хочет меня. Быть тем, чем Бог хочет, чтобы я был. Быть там, где Бог хочет, чтобы я был. И делать то, что Бог хочет, чтобы я делал. Это центр воли Божьей. Слава Богу. Пусть имя Божье будет прославлено.